который Лидия Ивановна, как и ежам, оставляла на ночь еду. На лугу, отделявшем дом от поселка, зорями дергал карастель дергач. Иван Сергеевич подолгу стоял на крыльце и слушал его бодрый, влажный, как он сам писал, крик, и растроганно думал о вековечности жизни, о том, что вот так же дергач кричал здесь и 1000 лет назад, и того раньше. «Знаете ли, — встретил нас Иван Сергеевич, когда мы с женой приехали в Карачарово, чтобы поздравить его с днем рождения, — сегодня с самого рассвета под моим окном пел соловей, вот недавно только замолк. Такой дорогой он мне сделал подарок». Теперь Иван Сергеевич не охотился. Видно, пришел тот аксаковский возраст, когда многие настоящие охотники вешают на гвоздь ружье, — писал он в одном из своих писем. Как-то ближе, еще милее природа, когда вместо ружья, уходя в лес, берешь в руки стариковский костылик. Впрочем, и раньше, вспоминая во время наших долгих, неторопливых бесед прежние охотничьи похождения, мы обычно не говорили о самой охоте, о стрельбе, вспоминали, какие птицы первыми возвещают рассвет, когда ночуешь в лесу, ожидая атакования глухаря, как яхонтами горят отразившие огонь глазки, подбежавшие к костру лесной мыши, с какой трогательной отвагой, не боясь заморозков, расцветают наши весенние первоцветы, подснежники, голубенькие пролески, усеянные малиновыми цветами кустики волчьего лыка, колокольчики, покрытые ласковым пушком сон травы. Пора познания и насыщения в юности сменяется со временем желанием поделиться. Многое из того, что вошло в эту книгу, написано именно в Карачарове. С годами к Ивану Сергеевичу подкралась беда. В его глазах, так много видевших в жизни и поведавших об увиденном своим читателям, начал неотвратимо меркнуть свет. Но он продолжал работать. Пишущую машинку сменил диктофон. В часы работы он был счастлив. Потеряв зрение, он памятью своей души воскрешал тот мир, в котором, по его словам, он был своим в своем, который неизменно любил, а ведь именно любовь, и только она может сделать человека счастливым. Замечательно, что издательство придумало такую серию книг «Читаем на ночь». Теперь это полузабыто, а раньше... Так часто, укладывая детей, мать или бабушка не оставляли их в темноте, где детское пылкое воображение могло нарисовать всяческие страхи, и пели им колыбельную песню или рассказывали сказку, что пришел спокойный, здоровый сон с радостным пробуждением поутру. Проза Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, исполненная доброты и особого, музыкального лада, очень подходит к такому чтению на ночь. В этом я убедился в юности сам. Когда-то, окончив сельскую школу, расставшись с домом, друзьями, с охотой, я приехал в Ленинград учиться в институте. Переезд дался мне нелегко. Я очень скучал о родных местах. Однажды я купил «Избранные писатели» Соколова-Микитова, прямо в магазине прочел первые фразы, и на меня дохнуло таким родным и близким. Вернувшись с лекции, я читал книгу на ночь, и ко мне приходили светлые сны. Я так и написал домой, отослав туда книгу, и тут чтение на ночь обернулось чудом. Ну, разве не чудо, что Иван Сергеевич прочел мое письмо, оказавшись в родных моих местах и познакомившись с моими родителями во время поездки по Воронежским краям? Он взял мой адрес, так завязалось мое с ним знакомство, обратившееся многолетней близкой дружбой, осветившей всю мою дальнейшую жизнь. Читайте эту книгу, и к вам тоже придет чудо, радость открытия творчества прекрасного русского писателя и познание того, о чем он в ней пишет. Читайте, не торопясь. понемногу, чтобы не смешивались понятия,